Затем следует описание ханского церемониала, напоминающее известие плана Карпини о Батые. У Магомеда Узбека был обычай каждую пятницу после молитвы сидеть под так называемым «золотым шатром», который очень богато украшен. Посреди его ставился возвышенный трон, собственное ложе, обитый серебряными позолоченными листами с дорогими каменьями. Хан восседал на троне, и его четыре жены сидели рядом с ним, по две по правую и по левую сторону. Подле трона стояли его два сына, также один на правой стороне, другой на левой. Впереди трона сидела его дочь. Когда входила какая-либо из этих жен, Узбек вставал и, взяв ее за руку, отводил на ее место. Они были без всякого покрывала. Потом пришли великие эмиры, для которых были приготовлены сидения по левую и по правую сторону от трона. Перед ханом стояли царевичи, его племянники и другие родичи. Ближе к двери, но лицом к трону, помещались сыновья эмиров, а за ними и другие войсковые чиновники. Каждый входивший кланялся хану и потом занимал свое место. После вечерней молитвы главная жена или ханша возвращалась к себе, за нею следовали остальные, каждая в сопровождении своих красивых рабынь. Хан принял арабского путешественника очень благосклонно. Потом прислал ему в подарок баранов, коня, кожаный сосуд с любимым татарским напитком, то есть с кумысом. Ибн Батута особое внимание обратил на тот почет, которым были окружены ханские жены. Всякая из них имела свое отдельное помещение, свой особый штат слуг и служанок. Во время пути перед ее кибиткой ехал отряд татарских всадников, а за нею следовали красивые мамлюки. По обычаю татарской вежливости, арабский гость, прежде чем удостоиться ханского приема, посетил главных ханских жен. С изволения Узбека Ибн Батута отсюда направился на север, в город Булгар, чтобы удовлетворить своему любопытству, которое особенно было затронуто рассказами прежних арабских путешественников, например, Ибн Фадлана, о чрезвычайной краткости ночей в это время года. Действительно, по словам Батуты, едва он кончал вечернюю молитву по закату солнца, как должен был начинать утреннюю молитву перед солнечным восходом. В Булгарии он слышал о какой-то стране мрака, лежащей за совершенной пустыней на расстоянии 40 дней пути, куда можно было ездить только на собаках. В эту страну отправляются обыкновенно торговцы и меняют там свои товары туземцам на дорогие меха. Речь, конечно, шла о торговле с самоедами, остяками и вагулами. Батута сильно желал посетить таинственную страну мрака, но долгота пути и сопряженные с ним опасности отклонили его от этого намерения. Пробыв в Булгарии 3 дня, он воротился к хану и последовал за ним в город Астрахань, лежащий на берегах Отеля, Волги, одной из величайших рек целого света. Здесь хан проводил самое холодное время, когда река покрыта льдом. В это время одна из жен Узбека, дочь византийского императора, выпросила у него позволение съездить в Константинополь и посетить своего отца. Батута, тоже желавший посетить Константинополь, добился разрешения сопровождать на этом пути ханшу или байлунь, баялыни русской летописи. Ее сопровождал 5000-й военный отряд, кроме многочисленной свиты, слуг и рабынь. На расстоянии 10 дней пути от сарая они достигли города Укака, а на расстоянии 1 дня от этого места лежали какие-то горы русских, народа, исповедующего христианство, рыжеволосого и голубоглазого, некрасивого, по понятию араба, и вероломного. В тех горах находились серебряные руды, и потому у русских была в ходу какая-то серебряная монета в 5 унций весом. Речь идет, вероятно, о тмутараканских русах. Затем путники прибыли в Судак, а потом через Баба-Салтун, Бабадак, достигли Византии. Батута более месяца пробыл в Константинополе и был отпущен назад царевную, пожелавшей остаться у своего отца. Он воротился в Астрахань, но уже не застал там Узбека который со своим двором переехал в сарай. По словам Батуты, это был красивый и обширный город. В нем пребывал ученый-имам, которому хан оказывал великое уважение. Отдав хану отчет в путешествии ханши и получив от него большие подарки, Батута отправился в телеге, запряженной верблюдами, в Хаварезм, отстоявший на 40 дней пути от сарая. После 10-дневного путешествия он достиг татарского города Сарайчика, лежащего на берегах широкой реки Улусу, Урал. Берега эти были соединены мостом. Затем он достиг города Хаварезма, который тогда принадлежал к Кипчакскому царству и управлялся эмиром или наместником узбека. Этот город очень понравился ему благочестием жителей, то есть их ревностью к исламу. По смерти узбека его второй сын Джанибек убил своего старшего брата Тинибека и младшего Хыдыбека и, подобно отцу, сделался единодержавным властителем Кипчакского царства. Почти все русские северо-восточные князья по установившемуся обычаю отправлялись в Орду на поклон новому хану, везя много даров как ему самому, так и его любимцам и женам, чтобы получить новые ярлыки на свои уделы. Поехали также Симеон Гордый и митрополит Феогност. Последний хлопотал о подтверждении льготных ханских ярлыков русскому духовенству. Джанибек утвердил Симеона на великом княжении и милостиво его отпустил, а Феогноста задержал. Какие-то русские клеветники донесли хану, что митрополит пользуется большими доходами, так что стяжал себе много золота, серебра и всяких богатств. Хан потребовал от него ежегодных даней и за отказ в них велел держать его в тесноте. Митрополит раздал 600 рублей на подарки хану, ханшам и ордынским князьям и едва добился, чтобы его отпустили на Русь. Однако он получил новый ярлык от Джанибека и ханши Тайдулы, которым подтверждались прежние льготы православному духовенству. После того Симеон Иванович вместе со своими братьями несколько раз ездил в Орду и сумел до конца удержать за собой благоволение и покровительство Джанибека. Благодаря этому расположению хана мы в княжении Симеона почти не встречаем в летописи известий ни о татарских разорениях в Северной Руси, ни об оскаках или великих ханских послах, которых посещение иногда равнялось целому набегу. При таком внешнем затишье московское княжество пользовалось и внутренним миром, благодаря ничем не нарушенному согласию и дружбе всех трех братьев, или скорее полному послушанию, которое младшие братья сохраняли по отношению к старшему. Отношения эти Симеон вслед за своим вокнижением скрепил особым договором, по которому братья, утвердясь на отцовском разделе, обязались быть всем за один, почитать старшего брата во отцево место, иметь с ним общих друзей и недругов. Старший брат, которого они называют «господин великий князь», в свою очередь обязался не обижать младших относительно их уделов и без них не доканчивать ни с кем. Этот договор был скреплен взаимную клятвою и целованием креста у отцовского гроба, то есть в Архангельском храме. Согласию московских князей, вероятно, немало способствовало то обстоятельство, что младшие братья, получив себе части в самом городе Москве, по-видимому, остались в ней на житье, они пребывали в своих удельных городах. Таким образом, они находились в тесном единении, или, точнее сказать, в полной зависимости у великого князя. Симеон, очевидно, хорошо воспользовался умным распоряжением Калиты относительно раздела столицы на третий.